«Ха-ха-ха!» — делано засмеялся мистер Реннет. «Поэтому я и пришел в такую ярость, что они напали на меня, именно на меня», — сказал Роу. «Они ведь действовали как типичные дилетанты». «А вы разве специалист?» — спросил мистер Реннет с бледной, невеселой усмешкой. «Да, наверное. Если 2 года обдумываешь убийство, прежде чем его совершить. Оно вам снится чуть не каждую ночь, пока, наконец, не берешь из ящика лекарства. И потом сидишь на скамье подсудимых, стараясь понять, что же скажет судья. Вглядываешься в лица присяжных, гадаешь, что думает этот, а потом тот. А там, например, сидела женщина в пенсне, которая никак не хотела расстаться со своим зонтиком. А потом вас уводят вниз, и вы часами ждете возвращения присяжных, и надзиратель старается вас подбодрить. Но вы знаете, что если на земле еще есть правосудие, приговор может быть только один». «Вы меня на минуточку извините», — сказал мистер Реннет. «По-моему, вернулся мой помощник». Он кое-как выбрался из-за стола и сразу же с неожиданной прыткостью юркнул в дверь за спиной у Роу. А тот сидел, зажав руки в коленях, стараясь совладать со своим языком и своими мыслями. «Поставь стражу, о Боже, у рта моего, и запри на ключ уста мои». Он слышал, как в соседней комнате что-то звякнуло, и пошел на этот звук. Мистер Реннет сидел у телефона. Он жалобно поглядел сначала на Роу, а потом на бутерброд с сосиской, словно это было его единственное оружие. «Вы звоните в полицию?» — спросил Роу. «Или врачу?» «В театр», — с отчаянием сказал мистер Реннет. «Я вдруг вспомнила, что жена...» «Значит, вы женаты, несмотря на ваш профессиональный опыт?» «Да». В трубке послышался невнятный голос, и лицо мистера Реннета исказилось. Ему смертельно не хотелось отвечать. Он пробормотал: «Два места в первом ряду». И сразу же опустил трубку на рычаг. «Это театр?» «Да, театр. И они у вас даже не спросили фамилии? Давайте не будем валять дурака. Ведь я не мог вам этого не сказать. Вы должны знать все обстоятельства дела, иначе было бы нечестно. Вам надо иметь это в виду, если вы согласитесь мне помогать». «Что я должен иметь в виду? Я хочу сказать, что это может иметь какую-то связь с тем, что произошло. Когда меня судили, я понял, все может иметь какую-то связь. Хотя бы тот факт, что я в такой-то день обедал один в ресторане Холборна. Меня спросили, почему я был один. Я ответил, что я люблю побыть один. Но вы бы поглядели, с каким значением прокурор кивнул присяжным. Его руки снова начали дрожать. Как будто я хотел остаться один на всю жизнь». Мистер Реннет прочистил пересохшее горло. «Даже тот факт, что у моей жены были маленькие попугаи, значит, вы женаты. Но ведь я убил свою жену». Ему было трудно рассказывать все по порядку. Зря люди задают ненужные вопросы. Право же, он не хотел пугать мистера Реннета. «Не беспокойтесь, полиции все известно». «Вас оправдали?» «Я был задержан на время, угодное его величеству. А я ему был угоден очень недолго, ведь я не сумасшедший, понимаете?» Он сказал с отвращением. «Они меня пожалели. Вот почему я живу. Все газеты называли это убийство из сострадания». Он отмахнулся, как будто ему мешало видеть паутина. «Из сострадания ко мне или из сострадания к ней?» Они не уточняли, а я не понимаю до сих пор. «Право же, я, кажется...» произнес мистер Реннет, едва переводя дыхание и держа между собой и Роу стул. «Не смогу взять на себя. Это не моя область. Я заплачу больше. В конце концов, ведь это решает, разве не так?» Стоило ему почувствовать, как в маленькой пыльной комнате над недоеденным бутербродом, над блюдцем и потрёпанной телефонной книжкой шевельнулась алчность, и он понял, что спор свой выиграл. Мистер Реннет не мог себе позволить быть щепетильным. Роу сказал: «Убийца в этом смысле не похож на вельможу. Благодаря своему положению он за все платит больше. Сколько ни пытайся сохранить инкогнито, правда всегда выйдет наружу».